Глава 16. Первый кубок. В тереме было оживленно. Лютовы и Игнатовы парни, что остались на постах по охране семьи и имущества князя, когда весь город, кажется, поголовно высыпал на берег, наладили первую в истории практически прямую трансляцию через сложную и длинную, больше 10 бойцов, цепочку прямо от трибун. За волков болели самозабвенно, очень радуясь, что в этих потешных битвах русских с русскими не выходило покойников, и что получать вести о их ходе удавалось прямо с пылу с жару. Поэтому, когда глухонемой телеграф тайным языком жестов донес, что княжья ледовая дружина победила, радоваться ринулись все. Столы ломились, девки-лебедушки сбивались с ног и выглядели так, будто две игры по три периода откатали они, а не ледники любимого отряда. Ну ладно, погорячился, конечно. Эти смотрелись и пахли значительно лучше игроков-хоккеистов. А вот лица у них сияли совершенно одинаково. «Что с ногой, Дарен?» — спросил Всеслав на ухо у жены, что подала ему, прибывшему домой с победой, и спит с дороги по древнему непреложному обычаю. «Вот же глазастый!» — с досадой прошептала она в ответ. «В тереме на всходе подвернула чуть, думала, не заметишь. Упала?» — скинулся чердей, ощупывая ее глазами. Явно раздумав садиться за праздничный стол. «Нет, убереглась, слава богу. Только потянула, не вывихнула даже. Хорошо все, Всеславушка, не думай плохого. Давай лучше гостей приглашай в дом. Долго уж стоим, неловко», — смутилась она. За столами, гомоня и перебивая друг друга, обсуждали, конечно же, первый день чемпионата. Казалось, эмоции так и переполняли каждого зрителя, а уж на одержавших две победы ледников-волков и смотреть было невозможно. Так сияли. И лебедушки домнины, что умели, по словам завстоловой, лечить только одну болезнь, вокруг каждого из них велись по две, по три. Да, хорошо все-таки, что завтра у отряда оцепной. За третье место должны были сразиться стражи с лесниками. После патриарха гостей из Чернигова и бояр киевских, в один голос восхищавшихся новой придумкой, поднялся с почетного места и Шарукан. «Я благодарю за гостеприимство и теплую встречу моего доброго соседа и друга Всеслава», — начал он. «Впервые назвав князя другом, да при всем честном народе. Я привез не только ласковые слова от моего отца и всего народа Великой Степи, князь. Не откажи, прими дары от меня». Шестеро воинов-нукеров в явно парадной форме, но со смуглыми мордами матерых невозмутимых зверей, притащили три здоровенных ларя сундука и склонились рядом с ними, ожидая команды. Стоявшие рядом в расслабленных позах гнатовые нетопыри лицами изображали вежливый интерес. Но глаза выдавали, конечно. Пойди, что не так, степные делегаты закончатся в два удара сердца. Это те, что во дворе. Те, что в зале, быстрее, и один раз ударить не успеет, сердце-то. А рысины успеют, и не раз. Здесь, Всеслав, ароматные и жгущие огнем пряности из дальних земель. Люди говорят, твои камы-шаманы, те, что носят длинную черную одежду, научились смешивать из них напиток, который греет и веселит, как само солнце. От ларя тянуло и перцем, и корицей, и ванилью, и еще бог знает чем. Маленький рогволт на руках Дареной потянул забавно носом и тут же потешно чихнул два раза подряд. И будто подумав немного, добавил третий чих. Да, нюх у него явно фамильный, волчий, а привычки не дышать глубоко возле остро пахнувших предметов пока не появилось. Ничего, научится еще, какие его годы. «Угощу тебя непременно, Шарукан, и с собой передам в отдарок. Есеньхану, думаю, тоже будет приятно и полезно глотнуть жидкого солнца, настоянного на травах и кореньях твоей и моей земли. Видишь, хан, еще один пример того, что доброе, дружное, мирное житье само находит новые выгоды и преимущества с каждым днем». Последняя фраза, насквозь политическая, произнесена была точно не для степного волка, и тот прикрыл узкие голубые глаза, показывая, что понял это и согласен со сказанным. Народ же за столами притих окончательно, задумываясь и запоминая. «Верно, метко сказано, мой добрый друг и сосед», — чуть склонил голову гость и вернулся к подаркам. «Здесь ткани далекой земли Сун. Я помню сказанное тобой раньше, Всеслав. Но желтолицы и вправду хранят свои тайны крепко. Мы умеем ждать, княже, мы ждем и следим очень внимательно». Чародей смотрел за лицом хана, надеясь углядеть хоть тень, хоть намек на какую-то эмоцию. Но копчаки явно умели хранить свои тайны не хуже китайцев. А краем глаза князь отмечал вспыхнувший восторг и восхищение на лице жены и стоявших рядом Домны и Агафьи. И с другой стороны, те же чувства на лицах воинов и священнослужителей неожиданно. Но шелка, что выкладывали на лавках и крышки сундука люди Шарукана, и впрямь поражали яркими и нездешними красками и мотивами. Там были и страшные усатые цмоки и летучие драконы, и волшебные цветы, и дома со странными гнутыми крышами на четыре ската. Стоило это все, конечно, диких денег. И личный подарок от нас с отцом. Он явно наслаждался произведенным эффектом. То, что не показывала мимика, еле уловимо выдавал голос. Из третьего ларя, богато отделанного резьбой и, кажется, золотыми накладками с изящной чеканкой, появились эти самые особые личные дары великих ханов степи. Давно, в прошлой жизни, довелось мне совершить преступление. Одно из тех, за которые раньше в Союзе давали от 5 до 15 лет по валютной 88 статье, которую спекулянты романтично называли «бабочками». Но время было уже другим, а может, просто повезло, не поймали. Тогда мы привезли из Афганистана чеки, которыми можно было расплачиваться в магазинах «Березка». Это потом все новое, модное и красивое стало доступно на каждом шагу, а в конце 80-х в магазинах товаров народного потребления было очень печально и лаконично. Как справедливо писали в книжках, что бубнила из-за забора Леши соседа механическая девка в смартфоне, прилавки были заполнены пыльными галошами великанских размеров и банками соленых огурцов, такого же примерно калибра и тоже пыльными. Все шикарное, вся, как потом снова стало модно говорить, запрещенка, хранились на складах и витринах других магазинов, где не было ни очередей, ни пыли. А дефицитные импортные товары были. Тогда мы набрали японской техники Panasonic, фирмовых шмоток, джинсовых костюмов Montana. Но мне очень хотелось сделать жене какой-то особенный, специальный подарок. Я приметил, выйдя покурить, профессиональный интерес в черных глазах одного гражданина, что неубедительно делал вид, будто на крыльце валютного магазина оказался по нелепой случайности. Он представился Петей, хотя, похож, не был ни капли. С такой хитрой мудростью и грустью в глазах и на характерном носу только единоплеменников по пустыням водить десятилетиями. Но, как бы то ни было, мне он помог. Наверняка обжулил беспощадно. Своих денег, а тем более чеков, я считать никогда особо не умел. То ли дело на работе. Там за каждый рубль с горздравами и райкомами бился. Для себя же у меня в плане финансов всегда было только два определения. Они или есть, или же их нету. Тогда они были. Петя, кося по сторонам опасливым взглядом, как напуганная лошадь, показал мне принесенное в шикарном раньше, а теперь до блеклой слепоты застиранном полиэтиленовом пакете. Схватил пачку чеков и пропал, как и не было никогда. А я пошел обратно вызволять жену из силков капитализма. Тогда она второй раз на моей памяти плакала из-за подарка. Первый раз был, когда я в самом начале нашего знакомства в такси дал ей бархатистую красную коробочку с кольцом. «Это что?» — удивленно спросила она. «Как что? Кольцо же?» — удивился и я, снова не подумав о том, что четкий план действий сложился совсем недавно и только в моей голове. И поделиться им я просто не успел. Такси вызвал прямо к больнице, в обед предварительно предупредив по телефону друга-геолога, чтоб подъехал и побыл свидетелем. У него тогда был роман с заведующей ЗАГСом, поэтому устроилось все не по-советски и не по-бюрократически быстро. «А куда едем?» — продолжала недоумевать жена. «Расписываться», — лаконично объяснил я. «А в субботу на вокзал и в Крым, в Феодосию. Билеты и путевки я достал на 3 недели». Вот тогда-то она и разрыдалась впервые. А второй раз был, когда достала из жеванного пакета и примерила перед большим зеркалом пышную и красивую зимнюю шапку из черно-бурой лисы. История повторялась, хоть и задом наперед. Из сундука появились шуба, муфта и шапка, того самого серебристо-черного оттенка, кажется, даже чуть мерцавшего голубоватым. И слезы в глазах Дарены были точно такими же, как и у моей жены. Через 1000 с лишним лет вперед. Молчаливые нукеры перекладывали меха, проводя по ним ладонями с бережным трепетом. Серебристые волны густых шерстинок блестели и переливались на свету. Дальняя родня, что живет на востоке, где лежит пресное море Байгал-Далай, поклонилась этими священными редкими шкурами и Синьхану. Примечание. Байгал-Далай, бурятский. Одно из названий озера Байкал в XI веке. Отец велел сшить одежду, по вашему обычаю, для тебя, княгини Дарены и княжича Рогволда. Голос Шарукана звучал довольным до крайности, а из сундука и впрямь показались еще две шубы, одна побольше, а вторая маленькая, будто игрушечная. Глядя на крошечную детскую шубейку, ратники, торговцы, волхвы и священники расплывались в совершенно одинаковых умильных улыбках. И пока все внимание было намертво приковано к редкой красоте и ценности подаркам, Шарукан подступил ближе и, подняв голову, проговорил чуть слышно на ухо склонившемуся князю. «Великий Тенгри сказал двум старым ханам, что семья великого князя русов станет больше к осени. Об этом не говорят до срока, и подарки не дарят ни у вас, ни у нас, чтобы не злить духов. Поэтому то, что найдешь на дне, тоже тебе. Хоть и кажется совсем не по размеру». Хитрая, но добрая улыбка стала первой за вечер эмоцией на его загорелом лице. Всеслав не нашел слов, чтобы поблагодарить и за подарки, и за соблюдение примет по отношению к нерожденным детям, что оказались одинаковыми у русских и у кыпчаков. И просто крепко, искренне и по-дружески обнял хана. Дарена отдарилась дорогими бусами и золотыми височными кольцами для каждой из трех приехавших шарукановых дочек. Средняя, как и две ее сестры, приняла с поклоном, бусы надела сразу, а на блестящее кольцо с привесками долго смотрела сквозь глухую ткань на лице, тяжко вздохнув и судорожно дрогнув плечами в конце. Странная паранджа на ней не была элементом традиционной одежды, но показывать изуродованное опухолью лицо ханской дочери было неверно ни с политической, ни с морально-этической точек зрения. Обнадеживало лишь то, что первичный беглый осмотр давался шансы на то, что это была просто липома. Большой и страшный, но жировик, а не рак или тем более мозговая грыжа. Со степным волком условились, что послезавтра, когда отыграем финал чемпионата, я прооперирую девушку. Не знаю, какие уж там в их краях ходили про меня слухи, но едва услышав об этом, она кинулась мне в ноги, заливаясь слезами. Хотя какие там слухи? И Синьхан, и Сырчан там ходили, живые и здоровые, а могли бы не ходить. Мы с Шаруканом смотрели, как осторожно уселся рядом с бедной девушкой Рома, первый сын Всеслава, и завел какой-то неслышный нам разговор. Не со старшей, то и дело поглядывавшей на них, но без ревности или злости, а с видимой тревогой за сестру. Не с младшей, что безумолку утрещала с Глебом, и явно на какие-то околохоккейные темы, судя по шарфу с символикой полоцких волхов на ее шее. А именно со средней, скромной, незаметной молчуньей Аксулу, чье имя переводилось на русский как «белая красавица». Светлые, густые соломенные волосы и небольшой участок небесно-голубой радужки левого глаза, что еще не был полностью перекрыт опухолью, белые ее считать вполне позволяли. Но красавицей бедняжку вряд ли назвал бы кто-то, кроме близкой родни, и, пожалуй, меня, потому что план операции в голове рисовался уже вполне отчетливо. «Тоже ножами резать станешь?» — вроде бы привычно скупо спросил хан. Но тревога за любимицу проскочила таки в голосе. «Это же не прыщик, его ногтями не выдавить», — развел руками Всеслав. «Я выберу самый малый скальпель, Шарукан, и шить буду не шелком, а самым тонким кетгутом». «Что это такое?» — уточнил степной вождь про значение незнакомого слова. «Если проще говорить, живая нить, она сама исчезает в ране. Помнишь Атару, что твои люди пригнали по осени?» Чародей дождался утвердительного кивка и продолжил. «У одной из белых овец я взял нужные ткани из внутренностей, вымочил их в крепком настое белой золы, очистил скребком до нужного качества, спрял нити, которые потом нужное время продержал в уксусе и том живом огне, из которого монахи навострились такие вкусные настойки делать. Потом прожег в специальном чане, где горячий воздух не пересушил нити, но сделал их безопасными и пригодными для использования». Шарукан слушал очень внимательно, иногда кивая. А я будто заново пережил всю эту мороку с кетгутом и еще раз порадовался от всей души, что делали мы все вместе с Феодосием. И теперь за производство шовного материала отвечали уже монахи. Я и первый-то опыт еле пережил. Даже мои, натренированные, казалось бы, за долгую первую жизнь терпение и мелкая моторика, начинали сбоить. Но результат порадовал. Швы и впрямь рассасывались, и следы оставляли не в пример лучше, чем после шелка. Феодосий и спросил разрешения на производство кетгута в промышленных масштабах и получил его. В обмен на обещание всю торговлю вести строго через Глеба. Тут уж князь понимал больше моего. Я и не лез. «Ты великий лекарь, мудрец и чародей», — подумав, резюмировал хан. И поскольку прозвучало это как тост, а Домна как раз наполнила нам маленькие на один глоток кубочки-лафитнички, мы сразу и выпили. И лишь под самый вечер, когда налюбовались крошечным черно-буро-серебристым меховым конвертиком-коконом для новорожденного, что нашелся на дне чудесного сундука, Даренка в ложнице примеряла, красуясь перед мужем, волшебную шубу на голое тело, а Рогволд крепко спал, в дверь поскреблись. «Кто?» Спокойный и расслабленный голос полуголого чародея никак не вязался с тем, как он неслышно вмиг переставил жену подальше от входа, а сам наоборот замер так, чтобы удару правой в дверном проеме ничего не помешало. Выросший же, словно сам собой в руке отцов меч, на голос вполне походил. Предельным, смертельным, пока выжидавшим спокойствием. «Яслав», — раздался тихий полушепот полусвист Руси, — «такое из двух шагов не услышишь». Дверь открылась бесшумно, так как умела только в крепких руках нетопырей. «Прости, друже, и ты, Дарен, извини, неотложное дело, самому не скумекать мне». Глаза Гната скользнули по босой ступне княгини, что выглядывала из-под длинной шубы, и тут же метнулись в сторону и вверх. «Скажи, кто другой, что Русь умеет смущаться?» «Я ни за что бы не поверил». «Вести с запада, друже. Наши все уже ждут, сидят. И еще буревое я позвал». «Верно все сделал, Гнатка. Ложись, Даренушка, засыпай. Чую, дело не быстрое». Чародей, проходя мимо, погладил жену по волосам и неслышно поцеловал в щеку, тут же подхватив с лавки рубаху и свитку. И как в воду глядел опять. А на утро я гонял по льду под внимательными взглядами черниговцев и кипчаков. Святославова дружина вчера Ставру, видимо, не поверила и теперь являла собой наглядное доказательство того, насколько именно лекарство от яда отличается дозировкой. Глаза были одинаково узкими, а морды — круглыми у гостей что с юга, что с севера. Отряды ледников следили и повторяли движение четко, по-военному. Только стражи больше волновались и спешили, в отличие от лесников. Поэтому в победе Буревоевых я почти не сомневался. Хоккей, ну, то есть ледня, это же почти как бокс. Это вам не шахматы, тут думать надо, а не нервничать. Они их, конечно, размотали, со счетом 8-1. Причем до последних минут вели в сухую. Шайба престижа влетела в тулуп ворот вместе со стражем, который только что не в зубах ее туда затащил. А я только еще раз порадовался, что мы решили делать ворота именно такими. Пусть ни разу не прозрачные, зато долгоиграющие. Все эти здешние, даже вдвое-втрое сложенные, деревянная шайба с выжженным клеймом прошибала на вылет элементарно. С клеймом тоже Глеб подсуетился. Напилить из полена калиброванных низких цилиндриков и выварить их в масле смог бы любой дурак. А вот сделать так, чтобы на обеих сторонах красовались совершенно одинаковые символы полоцких князей, еще от пращура Рогволда пошедшие, а то и раньше сильно, было мало кому доступно. Хитрый узор, похожий не то на двух птиц, летящих навстречу друг другу, не то на стилизованную звезду, которая могла быть одновременно и пяти, и шестиконечной, на простом дереве вырезать и то было трудно. Даже Свен, мастеря пресс для нанесения клейма клише одновременно с обеих сторон, избухтелся. Пришлось задобрить его идеей не электровафельницы из моего времени. Задумка эта была в лед подхвачена его ушлой женой и ее сестрой, и клетчатые решетчатые лакомства, подаваемые с медом, сметаной, сыром, соленой рыбой или вареньем, сразу понравились горожанам. А дел-то было. Две половинки плитки из правильно обожженной глины, да железный штырек в проушинах, чтоб не разваливалась конструкция, когда крышку поднимали. Пресс для шайб был сложнее, и глины там не было. Клише для символа родового герба выглаживал ювелир-златокузнец Фома два полных дня. Но вышло просто великолепно. И один этот звездный рельеф на простых дубовых кругляшках, такой же, как на щитах и стягах княжьей дружины, сразу делал шайбы чуть ли не волшебными. И продавать их позволял в 5, а то все 10 концов дороже обычных. И подделать его, Фома ручался, в Киеве могли от силы 2 человека, и один из них Свен. Мы с князем видели своими глазами, как одухотворенно пинали в одном углу торговой площади какого-то ловчилу, уверявшего, что на его шайбах узор правильный. Хоть и был он нанесен только с одной стороны, и на печать всеславовую немного походил, пожалуй, только если на ощупь. Половина утра ушла на тренировку, вторая — на повторный анализ донесений с запада, планирование и организацию поддерживающих и отвлекающих мероприятий. Старики смотрели на князя с восхищением, когда он коротко и решительно отдавал приказы, а потом, иногда сочтя нужным, пояснял их. Буревой, будто прописавшийся в ставке за эти 2 дня как родной, только что слезы умиления не утирал бородой. Кулаками утирал, темными, жилистыми и изрубленными в далеких битвах прошлого. Финал назначили на первую половину дня. После обедни народ повалил на берег так, будто там ожидалось второе пришествие или принародное сожжение Изяслава. Страшно представить, но даже наш вип-коридор, устроенный Ждановыми богатырями в шлемах и кольчугах, чуть покачивался от волновавшихся вне его народных масс. По моему твердому убеждению, этих покачнуть могло только землетрясение баллов на 8. Накал страстей был налицо. Ода, у которой почти сошли синяки под глазами, оставив характерные для третьего дня и усиленные работы лекарей лилово-желтые разводы, разукрасила лицо в цвета ПВ, как теперь многие называли отряд фаворитов полоцких волков. Правительственная ложа была украшена так, что правая половина была наша, левая — стражи Киева. И мы успели заметить, что даже взрослые, разумные и смысленные мужи искали возможность пересесть на свою половину, пусть даже это и было в перспективе невыгодно политически и экономически. Спорт — дело такое, азартное, нечего и говорить. Но фанатских драк по-прежнему не было, что не могло не радовать. Помогло и то, что на службе патриарх отдельно громогласно пообещал, что каждому, кто перенесет спортивную злость в обычную человеческую, он лично грехов не отпустит. Так и будете, сказал, ходить неотпущенными. Лесники забились в оборону, и, будь их воля, просто пролежали бы все 3 периода аккуратной стопкой возле своих ворот, чтоб шайба в те попасть не смогла чисто физически. Ну, пусть не всегда лежа, но игра от обороны у них была прекрасная, тут и говорить не о чем. Первый период откатали по нулям, пусть и заставив зрителей побушевать, побеспокоиться несколько раз. Буревой сиял единственным зрячим глазом, как солнышко. «Василь, про передачи от борта к борту помнишь?» — крикнул князь, перевесившись через перила ложи. «Помню, княже!» — отозвался тут же, подскочив на скамейке, старшина отряда, капитан команды. «И про букву хитрую не позабудь!» Со значением, будто тайну великую выдавая, добавил Всеслав значительно тише. Но не помогло, потому как весь стадион и так замер, вслушиваясь в их перекличку. «Понял, батюшка князь!» — расцвел Василь и тут же собрал вручную вокруг своей остальные 5 голов отряда, что-то чертя пальцем на дощатом настиле под ногами. Хитрой буквой была буква «Зю», неизвестная ни единому лингвисту-филологу ни здесь, ни в будущем. И передачи зигзагом, меж бортами, а потом чуть назад, смогли рассеять, растащить внимание лесников. 3 шайбы волки вколотили во втором периоде, пропустив всего 1. Что происходило на трибунах, отказываюсь даже говорить. Такого, пожалуй, не было даже тогда, когда весь город восстал против Ярославичей, а после радовался новому князю. Но, разумеется, ни обиды, ни ревности не было ни у меня, ни у Всеслава. Мы наслаждались игрой. Да, она была предсказуемо слабее технически, чем у любой из известных мне команд моего времени. Но искренность, энергия и небывалая поддержка болельщиков компенсировали это с лихвой. В 3-м периоде лесники умудрились свести дело в ничью. Ставр, как главный судья матча, прослушал и узнал о себе явно много нового. И было очень удачным то, что безногий убийца полностью увлекся игрой. Иначе, конечно, жертв среди мирного, но терпеливого населения было бы не избежать. Когда по булитам ударом 1-1 победили волки, благодаря Василию, что забил таки собравшись решающую шайбу, Я думал, мы все провалимся не то что под лед, а прямиком в преисподнюю. Такого, надо думать, в этом мире точно никто и никогда не видел. Я в своем, так наверняка. Хотя на атакующее звено Ми-24 чем-то было похоже. Децибелами, наверное. Команды снова принесли на княжье подворье, не позволяя касаться земли ногами, прямо в коньках, в форме и с клюшками. Кто бросить не успел. Народ гроздьями висел на заборах и крышах, нервируя Гнатовых и Лютовых. Они-то были на службе, несмотря ни на что. А ей бурление народных масс явно шло не на пользу. Но как-то обошлось. Каждому леднику из каждой команды князь нашел добрые слова, каждого назвал по имени. С ярко расписанного блюда, что несла сама матушка-княгиня, брал тяжелые железные кругляши с памятной и приметной всеславовой печатью на дорогих шелковых лентах и надевал на потные жилистые шеи бронза, серебро и, наконец, золото. «Слушай меня, народ киевский. Первый чемпионат по русской ледне закончился сегодня. Победу, честную, бесспорную, трудную, сами все видели, одержали полоцкие волки». Голос чародея летел над толпами, как не снилось, наверное, и пресловутому Майклу Бафферу с его «Get ready to rumble». Дружина, не сговариваясь, хотя довольная морда Гната и говорила обратное, подняла вой до небес. Забрехали панически все собаки в городе, заорали петухи, замучали коровы. Вполне достойное светопредставление, аудиосопровождение, конечно. И отряд-победитель получает памятный дар-трофей, братину кубок, как символ того, что достойным всегда будет чего выпить. Люд с пониманием захохотал. И что те, кто усердно изо всех сил работает для того, чтобы стать первым, стать лучшим, никогда не останется голодным и позабытым. Народ уже хрипел, устав выть. Каждый из наших сегодняшних героев-победителей навсегда останется в нашей памяти. Их дети и внуки будут знать, что отцы и деды были первыми, кто не побоялся, кто сразился в самом первом чемпионате. Каждый из них победил. А кубок этот, что до следующей зимы простоит на видном месте в тереме волков, мы на будущую зиму разыграем снова. И у каждой из команд, что подготовится к будущему чемпионату, будет возможность получить его и удержать, либо передать тому отряду, чьи бойцы-ледники будут лучше готовы. Это ледня, здесь все как в жизни, только быстрее и красивее. Победы и поражения достаются тем, кто заслужил их. А сегодня, завтра и до самого финала игр следующего года лучшие полоцкие волки –